Глава 8. Семейные интриги. Аларик отбыл ранним утром. Ворона, к моему великому облегчению, забрал с собой, а вот упомянутую морозную рысь я так и не увидела. Лично проводила мужа к порталу, разве что платочком вслед не помахала, а как только небольшие врата погасли и перестали вибрировать, направилась искать управляющего. Отчет 2 недель начался сегодня, и мне предстояло успеть как можно больше и сделать все возможное, чтобы изменения приобрели необратимый характер. «Моррис, доброе утро», — деловито проговорила я, врываясь в кабинет. Управляющий выронил самописное чернильное перо. Его можно было понять. Человек мирно сидел, изучал счета, никого не трогал. А тут является хозяйка, причем сразу ясно, не просто поздороваться. «Как тут чего-нибудь не опрокинешь?» Хорошо, сам усидел. Но это ненадолго, пока не узнает, чего моя душенька изволит. «Лэри?» — мужчина встал и поклонился. «Чем могу быть полезен?» «Сегодня привезут часть материалов и прибудут замерщики и рабочие», — поставила я его в известность. «Ваша задача — рассчитаться с продавцами, а затем отправить Чейза пройтись с замерщиками и рабочими по замку и показать помещения, в которых будет ремонт». «Ремонт?» — переспросил бедняга от неожиданности, начиная заикаться. «Ремонт», — безжалостно подтвердила я. «Моррис, сюда ведь решительно невозможно пригласить приличных людей, цвет высшего общества Лигарии». «Но, Лэри...» «Никаких «но», — оборвала я. «Лорд сказал, что я вольна делать все, что пожелаю, а я желаю привести замок в подобающий вид». «Ах, да». И если кто-нибудь раньше времени сообщит моему мужу о готовящемся сюрпризе, я очень огорчусь. Вам понятно? Начнем с гостевых спален, гостиных, зала для приемов, большой столовой и рабочих кабинетов лорда Искигана. Вам понятно? Что ему оставалось делать? Лишь кивнуть. «Прекрасно», — заключила я. «Приятно, что на вас можно рассчитывать». Внезапность играла мне на руку. Потом и следовало продолжать в том же духе и отправляться в Йорс, закупаться всем необходимым. Если бы кто-нибудь сказал несколько дней назад, что я сама по доброй воле, шагнув в портал, подняла бы глупца на смех. Но все в этом мире менялось. И настал тот час, когда ради экономии времени я впервые предпочла старому доброму экипажу телепорт. Замужество дурно на меня влияло, в этом не было сомнений. В ратушу по старой памяти заходить не стала. Взяла экипаж и отправилась наносить урон казне снежного лорда. Занятие оказалось крайне утомительным. Некоторых тканей на складах не оказалось, но за неприличную доплату торговцы обещали доставить их через 2 дня, а то, что было, немедля отправили в замок. С мебелью вышло еще хуже. Практически все предстояло изготовить с нуля, потому что скупать все подряд — в надежде распихать хоть куда-нибудь, я не хотела. В общем, устала да нельзя, но решила большинство вопросов. Вернулась опять же порталом, вышла в холл и замерла, взирая на творящийся там хаос. Двери были распахнуты настежь, крепкие рабочие споро таскали рулоны с тканями и короба с магическими светочами. То там, то сям мелькали встревоженные полупрозрачные духи-служители. У крыльца кто-то с кем-то ругался. Судя по обрывкам фраз, спор шел за право разгружаться, а посреди всего этого с самым несчастным видом носились горничные и Моррис, явно не понимая, за что хвататься в первую очередь. Глаза у них были громадные, словно у зеленохвостых галага, тоже обитавших в Гордотире, как и преснопамятный Веникс. Каюсь, я на несколько мгновений пожалела, что с помощью отчима выпроводила Лэрта Аларика из его собственного жилища. Хотела бы я сейчас увидеть его лицо. Меж тем управляющий, случайно отыскав меня взглядом, бесконечно обрадовался, ловко пролавировал между рабочими, чудом уклонившись от коварной вешалки, оказался рядом и трагическим шепотом возвестил. «Лэри, в холле заканчивается место. Куда все это ставить?» «Если бы я знала. Признаться, такого размаха не ожидала сама, но не могла же в этом признаться». «Вы же управляющий», — смерила я Морриса острым взглядом. в хранилище, в свободные помещения, которые мы пока что не ремонтируем, за исключением нашей с его снежностью спальни. В общем, куда хотите. Замерщики уже прибыли». «И замерщики, и бригада из срединных земель», — с несчастным видом кивнул собеседник. «Одни замеряют, вторые тут же обдирают стены и выносят из комнат мебель», — осмотрелся и едва слышно спросил. «Лэрис Ларис, вы точно уверены, что до возвращения его снежности ремонт будет завершен? Мы не ожидали такого размаха». «И я тоже, Моррис, и я тоже», — подумала я, а вслух уклончиво пообещала. «Мы сделаем все возможное. Следите за разгрузкой, Моррис, а я посмотрю, что творится в гостиных». «Ничего хорошего», — пробормотал управляющий. «Так, бунт? Пресечь?» «Что вы сказали?» — ледяным тоном осведомилась я. «Лэрт Аларик будет недоволен», — мрачно сообщил Моррис. Подтянувшиеся горничные судорожно закивали, подтверждая его слова. «Зато буду довольна я», — сообщила я со слепительной улыбкой. «А мой супруг привыкнет». «Или не пожелает привыкать, а сообразит, наконец, что холостяцкая жизнь была гораздо спокойнее и намного дешевле. От ремонта это его уже не избавит, но что поделать, знания и новый опыт порой обходятся очень дорого». Эффектно развернулась и совсем уж было собралась отправиться любоваться нанесенными разрушениями, но когда проходила мимо портала, послышался нарастающий гул, а сами врата замерцали. Сердце тревожно трепыхнулось, точно выброшенная волной на берег рыбка. Все-таки кто-то не удержал язык за зубами. Мне бежать бы в ужасе, зарыться в рулоны с тканями так, чтобы никто не нашел раньше, чем у снежного лорда утихнет желание отблагодарить за проявленную заботу. Но ноги словно приросли к полу. Я застыла, точно ледяная статуя, в ожидании, пока из портала шагнет знакомая широкоплечая фигура. В том, что сейчас снова увижу мужа, сомнений не было. Но, вопреки ожиданиям, врата выпустили невысокую и худенькую женщину. Темные волосы, чуть посеребрённые первой сединой, были уложены в высокую строгую прическу, а взгляд светло-зелёных глаз, таких же, как у ее сына, был величаво спокоен и полон достоинства. Был. Потому что Лэри вначале увидела царящий в родовом замке хаос, а затем меня. В ее глазах мелькнула растерянность, затем непонимание, и прежде чем они успели смениться чем-нибудь похуже, я подхватила ее под локоть и с милой улыбкой прощебетала. «Добро пожаловать, Лэри Фрида. Признаться, мы вас немного не ждали, но я очень-очень рада знакомству. Пойдемте выпьем чаю с пирожными и пообщаемся». Растерявшаяся свекровь послушно пошла за мной к малой столовой, единственной, которую я велела пока не трогать. Я продолжала болтать о каких-то пустяках, а внутри все замирало. Вот теперь Аларик точно обо всем узнает и примчится спасать цитадель от разрушения. Свекровь — это не слуги, которым можно приказать молчать. С одной стороны, это даже хорошо. Лэри Фрида постарается убедить сына со мной развестись. С другой, как бы она сама не пришибла меня на месте. Насколько я помнила, свекровь была достаточно одаренным магом льда. Сейчас опомнится, и появится в саду красивая ледяная статуя по имени Зларис. Незримые, но ответственные снежные духи явно предупредили кухарку о нашем появлении, потому что в столовой все было готово к чаепитию. Даже флакончик с успокоительными каплями скромно стоял возле стеклянного заварочного чайника, внутри которого в кипятке распускался дивный цветок. Лэри Фрида села, в оглушающей тишине налила себе чаю, сделала несколько глотков и лишь потом соизволила взглянуть на меня, пристально, оценивающе. «Значит, ты и есть та самая Морган», — констатировала она. Я села напротив нее, привычно добавила в чай молока, а после ответила. «Которая волей Его Величества стала супругой вашего сына? Да, это я». «Что здесь происходит?» — холодно поинтересовалась свекровь, замораживая меня взглядом. Это у них семейное, значит. Но Лэри недовольна и, судя по тону, категорически не рада видеть меня своей невесткой. Хоть кто-то в этой семье со мной солидарен. «Я решила сделать небольшой ремонт», — честно ответила я и мило улыбнулась. «Простите за прямоту, но очень уж сдержанно выглядит убранство замка. Совершенно недостойно высокого статуса лорда из Кигана». «А Ларик знает?» — безошибочно задала верный вопрос леди Фрида. «Нет», — искренне ответила я. «Я решила воспользоваться его отсутствием и устроить сюрприз». Свекровь сделала еще несколько деликатных глотков, потянулась за пирожным с морожкой и словно, между прочим, сообщила. «Даже мне не позволено что-то кардинально менять в замке. Мой сын будет в ярости». «Я на это надеюсь», — ослепительно улыбнулась я, «как и на то, что он придет к правильным выводам касательно нашего брака. А если вы поможете, это произойдет быстрее». Да, рисковала. Но в моей ситуации лучше было сразу обозначить, что я не враг этой женщине, а заложница ситуации и поистине ледяного упрямства некоторых снежных лордов. И она поняла мой намек. Мне даже показалось, в глазах Лэри Фриды скакнули легкие смешинки. «А ты смелая девочка», — кивнула она, глядя на меня более благосклонно. «И целеустремленная. Как вы верно заметили, я же Морган», — с достоинством отозвалась я. «Так я могу на вас рассчитывать?» «Разумеется», — отозвалась свекровь, допила чай и поднялась. «Что ж, моя дорогая невестка, показывай, что затеяла». Осмотрев вместе со мной комнаты, заказанные ткани, которые Морису и Чейзу каким-то чудом все-таки удалось разместить, Лэри Фрида задумчиво отметила. А у тебя неплохой вкус. Признаюсь, я ожидала худшего». И привычка откровенничать у этого семейства тоже общая. Мало мне было снежного лорда, даже не оскорбишься ведь. «Лэри Фрида», — я понимающе улыбнулась, «я не планировала уничтожать ваш прекрасный замок, лишь немного украсить его. У меня был высший балл на спецкурсе по оформлению интерьеров. Но практического опыта нет, так что я с удовольствием приму ваши советы». «Не думаю, что тебе необходимы чужие наставления», — покачала головой свекровь. «Но если ты настаиваешь, я бы взяла на себя оформление бального зала». «Это ваш дом», — кивнула я. «Ни в чем себе не отказывайте. Правда, боюсь, у нас немного закончились гостевые спальни». «До пятого этажа твои мастера еще не добрались», — заговорчески сообщила свекровь. «Там еще 4 спальни. Мне хватит и одной». «А вашим дочерям?» — поинтересовалась я. «Двум хозяйкам в одном замке тесно, но договориться они могут. А вот 4 точно делать нечего», — отрезала Лэри Фрида. «Я попрошу кузину присмотреть за Астрид и Эйдис, а когда ремонт будет завершен, тогда и соберемся всей семьей». И как-то так вышло, что мы со свекровью неожиданно нашли общий язык. Днем были заняты тем, что следили за рабочими, помогали ценными советами, раздавали указания, оформляли заказы. Клянусь, я в жизни столько не путешествовала порталами, как за эту неделю. Замок уже чуть меньше напоминал поле боя, на ободранных стенах появились новые стенные ткани, а на окнах — тюли и шторы. Светочи тоже занимали свое место, разве что мебель традиционно запаздывала. Морис и остальные слуги понемногу успокоились, уже не напоминали птиц в панике, мечущихся вокруг разоренного гнезда, хотя до красоты было еще ох как далеко. А вечера мы с Лэри Фридой проводили в библиотеке. Свекровь вышивала, я готовилась к экзаменам и перечитывала конспекты. Неважно, что до них оставалось полгода, за время учебы я накрепко усвоила, что лучше каждый день уделять по часу вдумчивому чтению, чем все позабыть и в панике пытаться в последний день вызубрить гору информации. А еще мы много разговаривали. О Морганах и Искиганах в том числе. Я не стала скрывать от нее, что неурожденная Морган, не видела в этом смысла. Однажды утром за чаем, когда снова коснулись этой темы, неожиданно для себя рассказала, что мой настоящий отец был младшим сыном какого-то мелкого барона, и я почти не помнила его. Он женился на маме тайно, вопреки воле родителей, и увез ее в Феймар, один из крупнейших городов в нашем герцогстве. Брак оказался не очень удачным. Увы, молодой барон был заправским бритёром и не изменил своим привычкам даже после переезда, что привело к ожидаемому итогу. Очередную дуэль он проиграл. Не знаю, как бы сложилась наша с мамой жизнь, не окажись, что незадолго до печального события на одном из приемов ее заприметил его сиятельство герцог Ротерийский. Узнав, что приглянувшаяся ему Лэри овдовела, тут же примчался, сходу предложил маме стать его любовницей и получил решительный отказ. Но не сдался, принялся ухаживать и вскоре влюбился настолько, что уже не представлял жизни без нее. Справедливости ради, стоит отметить, что мама еще трижды отвергала предложение стать герцогиней Ротерийской, но настойчивости отчиму было не занимать. Едва истек срок траура, как он повел маму в храм, а на следующий день принял в рот и меня. «Риордан воспитал прекрасную дочь», — отметила свекровь, выслушав эту историю. «По духу ты истинная, Морган, Лара». Отчим сказал то же самое, я улыбнулась и призналась. «Знаете, Лэри Фрида, я рада нашему знакомству, хотя тому предшествовали не самые приятные обстоятельства». Ответить свекровь не успела. В коридоре раздались торопливые шаги, а после в столовую вошел Чейз и церемонно объявил. «К нам изволил прибыть с неофициальным визитом его высочество наследный принц Джордан». «Мы не принимаем», — тут же отреагировала Лэри Фрида. «А Ларик в отъезде, а у нас в разгаре ремонт». «Вы все такая же гостеприимная», — с негромким смешком отметил его высочество, отодвигая дворецкого. «Не волнуйтесь, Лэри Фрида, я ненадолго. Лэрис Ларис, рад снова вас видеть. Могу я с вами поговорить?» «В моем присутствии», — не хуже разъяренной снежной гадюки зашипела свекровь. «Лэри Фрида, уверяю, я не посмею обидеть супругу моего верного друга и надежного вассала его величества». Улыбнулся принц, переплетая украшенные перстнями пальцы. «Но чтобы вам было спокойнее, я прошу молодую хозяйку Эллерхейма показать мне зимний сад. Вы ведь не откажете мне в такой малости, Лэрис Ларис». Он улыбался одними губами, глаза остались серьезными. И мне совсем не понравился взгляд принца. Как оказалось, не зря. Поначалу мы действительно мирно прохаживались по дорожкам, беседуя на отвлеченные темы, но затем его высочество неожиданно поинтересовался. «Как вам семейная жизнь, Лэри? Всем ли довольны? Не возникает ли желание расторгнуть брак?» «А почему вас это интересует?» — насторожилась я. «Бросьте», — сладко улыбнулся принц. «Мне ли не знать, сколь упрямым бывает Аларик? А еще я знаю, что он не простит супружеской неверности. У него есть несколько весьма любопытных принципов, и это один из них. Так вы хотели бы развестись, Лэри? Я мог бы поспособствовать». «Не понимаю, о чем вы», — я скрестила руки на груди. «Наша беседа окончательно перестала мне нравиться». «Что же тут непонятного?» — ухмыльнулся принц. «Я хочу вас, Зларис, как женщину. Вы слишком в моем вкусе. Но сделать жену друга официальной фавориткой я не могу, поэтому предлагаю выход, который устроит всех. Если вы решили подчиниться воле короля, сохранить брак и стать Аларику хорошей женой, прошу простить меня за эту откровенность и забыть о нашей беседе. Если же нет, то я предложил вам выход. Открыто проведете со мной ночь, и как только получите развод, станете моей официальной фавориткой». Еще один считает меня вещью, у которой нет и быть не может собственного мнения. «Скажите, Лэрд Джордан, почему вы уверены, что я не расскажу мужу об этом разговоре?» — закипая от ярости, спросила я. «Рассказывайте», — благодушно позволил принц. «Но кому он поверит? Другу, с которым пройдена не одна битва и который не раз прикрывал ему спину? Или дочери давнего врага? К тому же, любезная Лэри, клевета в отношении наследника престола наказуема. Вы точно хотите испортить со мной отношения?» «Нет», — неохотно процедила я. «Вот и договорились», — его высочество вновь неискренне улыбнулся. «Рад, что мы поняли друг друга. Если пожелаете развестись с Салариком, дайте знать. Если нет, что ж, буду вынужден порадоваться за друга, который обрел семейное счастье. Прошу простить, разделить обед с вами и Лэри Фридой не смогу. Дела». Проводил меня до крыльца, склонился над рукой, обозначая вежливый поцелуй, и вернулся в ожидавший его экипаж с королевским гербом. Я, как и положено хорошей хозяйке, дождалась, пока карета скроется из виду, и лишь тогда вернулась в замок, мимолетно подумав, что экипаж с гербом правящей семьи лично для меня уже может считаться плохой приметой. Делиться подробностями разговора со свекровью не стала. Было обидно и противно. А Ларик, хоть и загнал меня в угол, все-таки учитывал мои интересы, а наследный принц вел себя как последний мерзавец. И самым диким в этой ситуации было то, что защитить меня от его похоти мог только статус супруги снежного лорда. В салоне экипажа царило приятное тепло. Карета мягко покачивалась на дороге, принц коснулся камня на перстне и, дождавшись, пока собеседник ответит, произнес: «Я сделал все, как ты велел, отец. Девчонка теперь серьезно подумает, прежде чем расторгать брак. Мир между Морганами и Искиганами сохранится». Едва закончив этот разговор, коснулся другого перстня. На сей раз ответа пришлось ждать чуть дольше, но принц никуда не торопился. «Светлых дней, Лэрд Морган», — приветствовал он. «Я переговорил с вашей прелестной дочерью. Полагаю, у нее после нашей беседы возникли сомнения в необходимости развода. Жду выполнения обязательств с вашей стороны». Еще одна недолгая пауза, и холёные пальцы дотронулись до третьего перстня. «Здравствуй, друг», — проговорил Джордан. «На границах Эллерхейма все спокойно, а твоя супруга в добром здравии и общается с Лэри Фридой. Нет, твоя матушка по-прежнему любезна, как кормящая волчица. Но с Лэри Зларис они общий язык нашли. Да, разумеется, с удовольствием приму приглашение, но чуть позже. Нет, какие счеты между друзьями? Мне было несложно заехать в твой прекрасный замок». Закончив и этот разговор, принц переплел пальцы и едва заметно улыбнулся. «Всего одна встреча, а сколько просьб сразу исполнено! Еще и не без выгоды для короны и лично для него, Джордана. А главное, что это не потребовало от него никаких усилий. Говорить другу о том, что семейная цитадель Искиганов претерпевает значительные изменения в обстановке, он не стал. Друг наверняка оценит сюрприз, подготовленный его женой и матерью. Да и, откровенно говоря, давно было пора. Но упрямый снежный лорд не желал пускать в свой дом лишних слуг и рабочих, привык в своих снегах к одиночеству. Но ветер перемен уже набирал силу. «Зларис!» — раздался под сводами замка гневный вопль. Я подскочила от неожиданности и выронила конспект, а Лэри Фрида охнула, уколов иглой палец. «Ты говорила, у нас 2 недели», — укоризненно заметила она. «Прошло только 1,5». «Его сиятельство обещал 2, но, видимо, что-то пошло не так», — пробормотала я, прислушиваясь. «Как думаете, он уже видел рабочий кабинет?» «Если бы видел, реакция была иной», — флегматично заметила свекровь. «А я предупреждала, что Лар будет в ярости». «Ну, хоть какая-то эмоция», — нервно хихикнула я. Свекровь посмотрела на меня сочувственно, как на смертельно больную, и ласково посоветовала. «Прячься, пока не поздно». «Лара!» — потряс замок второй вопль, полный возмущения на сей раз ближе. «Увидел кабинет», — констатировала Лэри Фрида. «Ты еще здесь?» Я вскочила и метнулась за книжный стеллаж. «Глупая идея», — отметила свекровь. «Лара!» — раздалось совсем близко, и дверь библиотеки распахнулась с ужасающим грохотом. Я замерла, боясь лишний раз вздохнуть. Сейчас идея пройтись по самому больному и ценному, потрясти основы и разрушить незыблемое, уже не казалась такой удачной. Я добилась цели, довела супруга до белого коления, но сомневалась, что он решит дать мне развод, как бы не придушил от нахлынувших чувств. «Добрый вечер, сын», — чопорно приветствовала его свекровь. «Где она?» — произнес лорд таким тоном, что у меня натурально кровь застыла в жилах. «Вон за тем стеллажом», — без малейших угрызений совести сдала меня свекровь. Я даже возмутиться не успела, потому что в следующий миг Аларик Искиган оказался рядом, злющий, как тысячи северных демонов. Светло-зеленые глаза пылали ледяным огнем, не суля ничего хорошего. «Нам необходимо срочно поговорить, дорогая», — процедил он. «Может, в другой раз?» — я осторожно попятилась. «Поздно уже». «Не хотите со мной идти?» — проявил чудеса сообразительности супруг. «Конечно, не хочу. Я себе не враг. Да и инстинкт самосохранения подсказывает, что чем дальше от снежного лорда я буду в ближайшие пару часов, тем лучше». Молча покачала головой, а в следующее мгновение взвизгнула от неожиданности, потому что он резко подался вперед, сгреб меня в охапку и взвалил на плечо со словами: «Хорошо, я отнесу». «Лорд Искиган!» — я стукнула его кулачком по спине. «Немедленно отпустите меня!» «Нет», — хмуро отозвался он и направился к выходу. «Аларик!» «Девочка всего лишь хотела сделать тебе приятное», — подала голос свекровь, отвлекаясь от вышивки. «Предательница». «Я оценил», — процедил он, не останавливаясь. «Весьма впечатляет. И благодарность будет соответствующей». А вот это звучало совсем нехорошо и наводило на мысли, что благодарность я получу исключительно ремнем по мягкому месту. Чтобы тоже, так сказать, впечатлиться. Закон не запрещал мужьям воспитывать строптивых жен именно таким образом. Я отчаянно задергалась на широком плече, пытаясь вырваться, но тщетно. «Куда вы меня несете? Отпустите немедленно, лорд Искиган, Аларик!» «Прекрасно. Вы уже называете меня по имени», — соизволил отреагировать злющий сугроб. «Запомню, как этого добиться. И потише, пожалуйста. Будете так кричать, слуги сбегутся посмотреть, что происходит». «Что вы себе позволяете?» — отчаянно стараясь не показывать страх, вопросила я, но голос подвел, сорвался на машинный писк. «Пока ничего, но непременно позволю», — пообещал его снежность, придерживая меня на плече. Ногой распахнул дверь спальни и стряхнул меня на кровать лицом в подушку. Я тут же попыталась уползти, но тяжелая рука придавила поясницу, а строгий голос скомандовал: «Лежать!» Страх придал сил, поэтому каким-то чудом я все-таки вывернулась и перекатилась на противоположную сторону кровати. Вскочила, путаясь в юбке, и храбро заявила: «Я вам не собака, чтоб команды выполнять!» Лэрт Искиган пронзил меня мрачным взглядом, а затем с усмешкой кивнул на кровать. «Будьте любезны, лечь так, как я вас положил. Так лучше». «Не лягу», — заявила я. «Вы меня бить собираетесь?» Тяжело уронил лорд. «Сказал же, благодарить буду». «Вот это пугает больше всего», — пробормотала я. «Принимаю благодарность словами». «Не могу согласиться», — лэрт Искиган прищурился. «Но даю выбор. Либо вы возвращаетесь добровольно, и тогда моя благодарность будет менее впечатляющей. Либо я верну вас сам». Он подбросил на ладони небольшой снежный комок, и тот моментально развернулся в воздухе в подобие лассо. «Наглядно, ширх побери». Я тяжело вздохнула и нехотя присела на кровать. С мученическим видом вытянулась и перевернулась на живот. Неизвестность нервировала. Собственная уязвимость нервировала. Вообще все нервировало. И когда на плечи легли две горячие руки и неожиданно бережно сжали напряженные мышцы, я вздрогнула словно от удара. Меньше всего ждала от него такого поступка. «Устали за эти дни, моя драгоценная супруга», — прозвучало над головой. Видимо, его снежность окончательно решил меня добить. Не иначе от увиденного этим вечером весь лед трещинами пошел и перепутал все реакции. «Что?» — переспросила я. «Мышцы деревянные», — пояснила Ларик. «Это от нервов». А потом нажал чуть сильнее, и я тихо вскрикнула, потому что плечо пронзило острой болью. «Понял. Буду осторожнее», — заверил супруг. «Расслабься, я не собираюсь тебя мучить». Куда мне было деваться? Я выдохнула и послушно попыталась расслабиться, хоть удалось это не сразу. Ощущения были странные, непривычные и почему-то очень смущающие, хотя Аларик гладил только спину и плечи, и то через платье. Но понемногу тугой ком мышц, твердый и закаменевший, распускался, точно кусок льда в кипятке. Даже дышать становилось легче. «Вот и все», — негромко произнес снежный лорд, убирая руки. «Как видите, Зларис, в эти игры можно играть вдвоем». Странно, но униженной и оскорбленной я себя не ощущала, хоть начиналась благодарность крайне подозрительно. Чего я только не передумала. Даже ненадолго испугалась, что Аларик решил наплевать на обещание ждать, сколько потребуется. «Любопытное у вас представление о наказаниях», — пробормотала я, садясь на кровати. «Это не наказание», — по губам мужа снова скользнула едва заметная улыбка. «Благодарность за сюрприз». И то ли пообещал, то ли пригрозил. «А в следующий раз буду делать массаж как положено, по обнаженной коже, с маслами. Очень расслабляет». «Злолушка против», — буркнула я. «Я тоже был против изменений в замке в целом и в моем кабинете. Но раз вы причиняете добро и заботу без предупреждения и в тяжелой форме, намерен отвечать тем же», — пожал плечами снежный лорд, вновь возвращаясь к привычному холодному спокойствию. «А ваша матушка одобрила», — вредно заявила я. «Еще одна причина не разводиться», — кивнула Ларик. «У моей матушки сложный характер, и если уж вы ей понравились, это многое значит. По крайней мере, у вас есть еще один надежный союзник в моей семье». «Этот надежный союзник сдал меня вам и даже глазом не моргнул», — возмутилась я. «Мне можно», — сообщил супруг. «Я глава рода, приказы обязательны к исполнению». И сменил тему. «Составите мне компанию за ужином. Я не отказался бы узнать, каких еще изменений ждать в ближайшее время». Непробиваемый и неожиданный, как мороз среди лета. Другой бы на его месте, на меня еще орал бы. Алерт Аларик всего-то протащил на плече по замку и даже по филейной части ни разу не хлопнул. Да и сейчас успокоился и снова ведет себя так, словно ничего не произошло. Может, это он еще щита не видел? Хотя, если уж простил мне белого ворона, купленного под видом веникса за совершенно заоблаченную сумму, то вряд ли они его удивят. Строго говоря, ткани обошлись нам в 5 воронов, а мебель еще в 9,5. Но отчего-то сейчас ледяное спокойствие мужа не раздражало. Зато мои нервы этим вечером подверглись еще одному испытанию. Я мирно готовилась ко сну и, сидя в одной сорочке, расчесывала волосы, когда дверь без стука отворилась, и Аларик вошел в мою спальню, как в свою собственную. Я замерла с расческой в руке, соображая, то ли вначале прикрыться, а потом возмутиться, то ли наоборот. «Доброй ночи, Лара», — спокойно, как ни в чем не бывало, пожелал снежный лорд, а потом принялся раздеваться. Я широко раскрытыми глазами следила, как он снимает жилет и шейный платок, расстегивает рубашку, наклоняется, чтобы избавиться от тяжелых ботинок. От созерцания оторвало его ленивое замечание. «Ай-яй-яй, Зларис!» Не пристала благородная Лэри с таким любопытством разглядывать полуголого мужчину. «Но если вам интересно, я могу раздеваться медленнее, чтобы вы успели налюбоваться». И ни в тоне, ни в светло-зеленых глазах супруга насмешки не было. Я встряхнулась, разом приходя в себя, и спросила: «Скажите, дорогой мой лорд, а вы не перепутали покои?» «Нет», — с потрясающей уверенностью отозвался он. «Но это моя спальня», — напомнила я. «В моей идет ремонт», — парировал муж. «И пока он не закончится, я буду ночевать здесь». «А когда закончится?» — машинально спросила я. «Тогда и решим», — отозвался он. Полюбовался на мое изумленное лицо и тихо хмыкнул. «Успокойтесь, Лара. У нас принято, чтобы супруги спали вместе. А я не хочу давать матушке повод задавать лишние вопросы, потому что спрашивать она будет вас. Как только она уедет, я снова переберусь в гостевую спальню. Слуги молчать умеют, как вы уже убедились». Я несколько секунд буравила его взглядом, а потом медленно протянула: «Я требую...» «Развод?» — как-то без особого удивления предположила Ларик, расстегивая ремень. «Не дам». «Запасное одеяло», — отчеканила я, — «а лучше два». «Холодно», — супруг нахмурился. «Крепость буду строить», — со вздохом пояснила я, — «и делить кровать на две равные половины, чтобы мы с вами случайно на ней не встретились». «Развлекайтесь», — пожал широкими обнаженными плечами снежный лорд и начал расстегивать брюки. «Запасные одеяла в вашем любимом комоде». Я все-таки отвернулась и от него, и от зеркала. Даже зажмурилась, чтобы случайно не увидеть лишнего, хотя подсмотреть очень хотелось. Кажется, слышала тихий смешок, а затем шорох одеяла. Демонстрировать стыдливость и прикрываться было уже поздно, поэтому я закончила причесываться, заплела волосы в косу, вытащила из комода два одеяла. Одно, как и грозилось, скатала в рулон и плюхнула посреди кровати. Вторым накрылась сама, отвернулась от мужа и пожелала: «Доброй ночи». Коварные и смущающие сны, хвала всем богам, меня не посещали. Зато утром, едва открыв глаза, я обнаружила, что лежу поверх развернувшегося одеяла, бесстыдно закинув ногу на снежного лорда, а его рука вполне уютно обнимает меня за талию и разделяет нас лишь второе одеяло. Осторожно высвободилась и отползла обратно на свою половину кровати, радуясь, что проснулась первой. На следующую ночь все повторилось. А на третью я мысленно махнула рукой и не стала строить бруствер из одеяла. Какой от него прок, если я все равно просыпаюсь в объятиях Аларика? Если бы он хотел, уже дважды мог позволить себе что-то большее. Про себя загадала. Если он ничего не спросит, так и быть, я дам шанс нашим отношениям. Наблюдательный снежный лорд должен был спросить, не мог и не заметить. Но он промолчал. А мне почему-то стало легче дышать, как всегда, когда я наконец-то принимала сложное решение.